заплакала бы. Слез давно не осталось. Сколько раз она плакала, когда напивался Марк. Сколько раз он клялся и божился, что это в последний раз, что больше никогда, ни за что. Так что слез не осталось. Осталось лишь отвращение, лишь разбитые вдребезги надежды. И на что были надежды, она уже тоже позабыла. То ли на счастливую семейную жизнь, которую она уже никак не могла себе представить, то ли на то, что ее перестанут поминутно обманывать. Никому не нужна. Регина швырнула тарелку на пол, и та разлетелась вдребезги. Голова раскалывалась от проблем, которые требовали немедленного решения. Через полгода Антону исполнится 18. В институт он поступать не стал, а значит, армия. Регина в сердцах иногда думала, а может, это и хорошо? Может, армия сделает из него человека, сделает то, что не удалось матери? Никакой тебе выпивки, многокилометровые пробежки по утрам, дисциплина. Вот только бегать он так и не научился. Куда ему? Да и по телевизору что ни день показывают репортажи об ужасах, которые там творятся. Дедовщина, побои. Нет, в армию Антону нельзя, он там пропадет. Но иногда Регине даже хотелось этого. Пусть лучше пропадет там, чем здесь, рядом с ней. Иногда просыпалась в ней не материнская справедливость. А чего ради тащить его за уши по жизни? Чего ради она должна терпеть все, что терпит от неблагодарного мальчишки? Что-то все-таки нужно было делать? Дать кому-то на лапу, чтобы не забрали? Да говорят, в военкомате с этим строго. Тем более Марк и слышать ничего не хотел о таких делах. Он с восторгом вспоминал Тихоокеанский флот, где прослужил 3 года. А может быть, его положить в психушку? Пусть полежит немного, глядишь, избавится от армии. Вон Павловы, своего олуха. Именно так и отмазали. На следующий день Регина сидела у Надежды. Надя была единственным человеком, с которым она могла поговорить по душам. Она слушала, не перебивая, понимающе качая головой. «Что ты говоришь, Рина? Разве можно так? Это ведь твой родной сыночек, кровинушка твоя!» Рина посмотрела на нее удивленно. «Надя, я ведь весь хрусталь из дома в школу снесла, чтоб только Антона не выперли раньше времени». «Ну а что дальше?» «Вернулся с первого экзамена в институт, — говорит, — завалил. Я в деканат кинулась. А там руками разводят. Нет такой фамилии в списках. Представляешь, он на экзамен даже не пошел!» «Ладно, — махнула рукой Надя, — никому не рассказывала о своей горемычной судьбе. Видно, пришло время». 1,5 часа Регина потом слушала Надежду. И с каждой минуты ее проблемы казались ей все более мелкими, беды все менее горькими. Когда-то у Надежды была большая красивая квартира. Старинные громоздкие сундуки, комоды, шкафы терялись в ее пространстве, но создавали впечатление добротности. Там она родилась и выросла. Воспитывала ее мать, веселая была женщина, такая же, как сама Надежда. Воспоминания об отце были скудными. Он поздно возвращался с работы, ехать приходилось с другого конца города, а метро тогда еще не построили. Возвращаясь, он молча раздевался, садился за стол, молча ел, а потом также молча читал газету. Отец никогда не улыбался. И как только он возвращался домой, по квартире разливалось удручающее беспокойство. Мать уводила Надю в другую комнату и говорила, «Папа устал, ему нужно отдохнуть». Так Надя и представляла папу, вечно уставшим, а оттого и молчаливым. Вряд ли за 17 лет он сказал ей больше 10 слов. Однажды, вернувшись из школы, Надя услышала в подъезде страшные крики. словно не человек издавал эти звуки.